Кир Булычев. Великий Гусляр, выпуск 27. Обида. Восьмого числа вечером Удалов и Грубин решили пойти к профессору Минцу поговорить о таинственных явлениях. Собирался зайти и старик Ложкин, но запаздывал. Радиоприемник на письменном столе, еле видимый за грудами научных статей и рукописей, наигрывал нежные мелодии Моцарта. Когда Лев Христофорович предложил гостям по второй чашке чая, музыка в приемнике прервалась, и послышался резкий голос, говоривший на непонятном языке. «Хулиганит», — сказал Корнелий Удалов. «Своей волны им не хватает. Лезут на Моцарта с комментариями». «С комментариями?» — спросил профессор Минц, поглаживая лысину. — А вы, Корнелий, понимаете их язык? — Так, через пень-колоду, — смутился Удалов. — Похоже на венгерский. — Какие еще есть версии? — спросил Минц, обернувшись к Грубину. — Я настрою, — предложил Грубин. — Я больше музыку люблю. — Не надо, — остановил его Минц. — Очень любопытно. Минц задумался, даже забыл долить друзьям чаю. И не заметил, как вошел Ложкин и громко поздоровался. Из этого состояния Минц вышел лишь через 3 минуты. «Все ясно», — сказал он. «Такого языка на Земле нет. Я мысленно перебрал возможные варианты». «Но, может, не венгерский», — предложил Удалов. «Может, какой-нибудь очень отдаленный, с которым вы, Лев Христофорович, времени не имели ознакомиться». «Я не знаю многих языков», — возразил Минц. «Но могу читать на любом. Дело в системе, в структуре языка. Достаточно знать элементарный минимум. Языков 15-16, которым я располагаю, чтобы дальнейшие действия диктовались законами лингвистики. Вам понятно, коллеги?» «Понятно», — сказал польщенный Удалов. «Так что же это за язык?» «Инопланетный», — просто ответил Минц. «Итак, что будем делать?» «А то делать, что перевести их во звание и ответить. Это наш гражданский долг». «Правильно, Корнелий», — поддержал Грубин. «Если вам, Лев Христофорович, понадобится моя помощь, прошу рассчитывать». «Невозможно. Этот язык нам не расшифровать, потому что у них нет с нами ни одного общего корня и ни одного общего падежа». «Вот», — вздохнул старик Ложкин, «даже способности профессора Минца ограничены. Придется писать в Академию наук. А пока получим ответ, пришельцы могут улететь». «То есть как это ограничены?» «Не понял Минц». «Это мои способности ограничены». «К сожалению», — согласился Ложкин. «Саша», — сказал Минц, — «вы в самом деле не торопитесь?» «Куда мне торопиться, если предстоит эксперимент?» «Тогда...» Минц строго посмотрел на гостей. «Попрошу всех посторонних очистить помещение. Жду всех по окончании работы». «В смысле, когда?» — спросил Удалов, послушно направляясь к двери. «Мы вас вызовем». Минц широким жестом стряхнул со стола бумаги, в то время как догадливый Грубин тащил из-под кровати небольшой электронный мозг. «Вызовите», — согласился Ложкин. «Не стесняйтесь, даже если рано будет». «Может быть, поздно», — сказал Минц, включая портативный магнитофон. Удалов с Ложкиным постояли немножко в коридоре у дверей Минца, не зная, то ли им обижаться, то ли ждать без обиды. «Ты не помнишь, на какой волне передача была?» — спросил, наконец, Удалов. «На 31 метре», — ответил Ложкин. «Сам попробуешь расшифровать». Удалов только покачал отрицательно головой, пошел к себе, тихонько включил приемник и начал искать передачу на инопланетном языке. Передачу он нашел, правда, не на 31 метре, перепутал, как всегда, самоуверенный Ложкин, а на 60. И потом долго сидел Корнелий Иванович, слушая треск и шум в эфире и стараясь по интонациям угадать, как там дела у пришельцев. Жалел он их, сочувствовал и беспокоился. Даже взял приемник с собой в постель, надеясь немного, что во сне сможет овладеть языком методом гипнопедии. Удалов проснулся от того, что в стекло что-то стукнуло. Может быть, в другой день он бы не обратил внимания на этот стук, но нервы у спящего Удалова были напряжены. Ему все время снились пришельцы, протягивающие ему руки за помощью. Удалов осторожно сполз с постели, подбежал к окну Там под фонарем стоял Грубин и махал рукой, вызывая его к себе. Корнелий взглянул на часы. 15:30. Что ж, немного времени понадобилось его товарищам, чтобы расколоть этот орешек. Стараясь не шуметь, Удалов потянул башмаки, накинул пиджак поверх пиджамы и пошел к Минцу. Не так уж важны формальности, когда собираются только мужчины и только единомышленники. Грубина Удалов нашел в коридоре. Тот стоял перед дверью Ложкина и постукивал в нее костяшками пальцев. «Я его через окно пытался будить», — сообщил Грубин. «Ну, старик не отзывается. Может, обойдемся без него?» «А что, решили?» «Решили. Уже кое-что понимаем». «Тогда надо будить. Иначе он нас никогда не простит. Дай-ка я». Удалов ударил в дверь, но не рассчитал. Получилось громче, чем нужно. Послышались шаркающие шаги. Потом голос ложкинской жены. «Что? Что случилось? Кто стучит?» «Это я, Удалов. Вашего супруга можно побеспокоить?» «С ума сошли, бродяги проклятые!» — зашипела старуха. «Я сейчас вам покажу, как людям ночью покоя не давать!» «Он сам просил», — объяснил Удалов. «Он очень желает присутствовать при открытии». «Уходите», — сказала Ложкина, — «иначе пожалеете». «Кто там пришел?» — послышался отдаленный голос Ложкина. «Удалов хулиганит», — откликнулась жена. «Это с ним бывает», — ответил Ложкин. «Гони его». «Ну, как хотите», — сказал Удалов. «Потом пожалеете». И они с Грубиным ушли к Минцу. В кабинете Минца было накурено, гудели многочисленные приборы, слышно было, что из приемника все еще доносятся чуждые слова, но их заглушал другой, механический переводческий голос, исходивший из приставки. Этот голос говорил по-русски. «Где Ложкин?» — спросил Минц. Он за ночь осунулся, постарел, но улыбался не без гордости. «Где этот скептик?» «Ложкин не хочет просыпаться», — ответил Грубин. «А Удалов сразу пришел». «В Удалове я не сомневался. Жаль, что не могу разоблачить маловера. Ну ладно, слушайте. Может представить интерес. Только с самого начала должен предупредить вас, Удалов. Чтобы не беспокоились. Никакой аварии нет. Их корабль завис над нашим городом на высоте 130 километров и разослал разведчиков». «Цели мирные?» — поинтересовался Удалов. «Какие могут быть мирные?» — послышался голос от двери. Там стоял сонный, растрепанный злой Ложкин в халате и шлепанцах. «Встал все-таки!» — ухмыльнулся Удалов. «Молчи!» — сказал Ложкин. «Военная хитрость! Так бы она меня никогда не отпустила! Я ей сказал, что за милицией побежал, чтобы тебя к порядку привлечь. На такое благородное дело она меня выпустила. Понимаешь?» «Понимаю, что собственную выгоду за счет товарищей достигаешь. Но не обижаюсь, а даже улыбаюсь». «И правильно», — оценил Грубин. «Главное, что мы в сборе». «Не отвлекайтесь», — попросил Минц. «Слушайте. Это интересно». «Разведчик-2», — произнес голос переводческой машины. «Разведчик-2, почему не отзываетесь?» «Провожу наблюдение. Очень интересное существо. 4 конечности, хвост, покрыто шерстью. Несет в зубах кость. Возможно, разумная». «Собака, что ли?» — предположил Ложкин. «Что же они разумных от неразумных не отличают?» «Разведчик-2», — откликнулся корабль пришельцев. «Пора знать, что четвероногие не бывают разумными, так как у них нет рук, чтобы заниматься трудом». «Вот именно», — согласился Ложкин. «Мы это тоже учили». «Вижу, как четвероногое с костью пошло на сближение с двуногим в костюме и с руками». Послышался голос разведчика-2. «И чего они вмешиваются?» — рассердился Ложкин. «Типичные агрессоры». «Наблюдают», — ответил Удалов. «Чего бы им не наблюдать?» «Не по-людски», — сказал Ложкин. «Надо было сперва спуститься, поговорить с нами, получить разрешение. Потом бы и наблюдали. Мало ли какие секретные объекты они высмотрят». «Ну, у нас в гусляре секретных объектов пока что не было», — усмехнулся Грубин. «Не исключено», — возразил упрямый пенсионер, — «что они есть, но такие секретные, что ты и не подозреваешь». «Разведчик-3, — заговорила переводческая машина. «Почему не отвечаешь?» «Заметил странное скопление аборигенов. Стоят в очереди перед хозяйственным магазином. Жду от них разумных поступков». «Обещали завтра обои выкинуть», — объяснял Грубин. «Три дня уже люди дежурят». «Стояние в очереди еще не признак разумности», — заключила переводческая машина. «Поищите что-нибудь более перспективное». «В этом они правы», — вздохнул профессор. «Неразумные бы толкались», — сказал Ложкин. «А если в очереди, значит порядок. Только бы они днем очередь за водкой не увидели», — сполошился Удалов. «Вызывает разведчик 2». Услышали они тут. «Срочное сообщение. Двуногое существо бежит за четвероногим. Вот оно догнало его. О, я не переживу этого. Двуногое ударило четвероногое ногой. Четвероногое издает жалобные звуки». Издалека с улицы донесся собачий визг. Удалов кинулся к окну. Улица была темна. Под отдаленным фонарем мелькнула человеческая тень. «Ну и что?» — воскликнул Ложкин. «Ну, шел человек по улице, увидел собаку. Мог же он испугаться. Имел право с испугу ее ногой отогнать. Я спрашиваю, имел ли он право?» Минц поднял руку, стараясь остановить Ложкина. Голос корабля пришельцев был тверд и категоричен. «Это важное открытие. Если двуногие бьют четвероногих, следовательно, двуногие неразумны». «Разумны, но ошибаются», — поправил его Ложкин. «Говорит разведчик 4», — произнесла переводческая машина. «Разрешите вернуться на корабль. Попал в облако дыма, выбрасываемое здешним заводом. Мне плохо. Мне плохо». «Разведчик 4, держитесь. Высылаю спасательную команду». «Ну вот», — вздохнул устало Удалов. «Сколько раз говорили директору фабрики пластиковых игрушек, чтобы установил фильтры». «Может, это не наша фабрика?» — сказал Грубин с надеждой. «Наша. И все знали, что наша. Надо что-то делать», — решил Удалов. «А то у них останется превратное представление. Фонарик есть?» Минц без слов достал из-под подушки электрический фонарик. Хоть он уже давно жил один, но в детстве мама не давала ему читать по ночам, и он так привык читать под одеялом с электрическим фонариком, что до старости не мог избавиться от такой привычки. «Я пойду». Удалов вышел в коридор и спустился во двор. Никто его не остановил. Удалов встал посреди двора, направил фонарик в небо и зажег его. Затем стал включать и выключать его. Сначала 2 раза включил и выключил, потом еще 2 раза. А еще подождав, включил и выключил его 4 раза подряд. «Доказывай, не доказывай», — проворчал Ложкин, глядевший на это дело в окно. «Все равно одиночными действиями агрессии не остановишь». «Центр», — раздался голос в переводческой приставке. «Во дворе дома номер 16 по улице Пушкина наблюдаю двуногую фигуру с электрическим фонариком. По-моему, он пытается доказать мне, что их цивилизация уже достигла умения складывать 2 и 2». «Вас понял», — послышался ответ. «Вас понял. Разведчик 2, продолжайте наблюдение, но особенно не переоценивайте своего открытия. Известно несколько видов рыб, которые считают даже до 15. «Ну, это им так не пройдет», — возмутился тогда Грубин, выскочил как есть через окно во двор со 2-го этажа, отобрал у Удалова фонарь и начал очень быстро перемещаться по двору, держа фонарь огоньком вверх. Он так быстро бегал, что на фоне черной земли возникли очертания известной теоремы Пифагора. Когда Грубин уморился от беготни и остановился, в приемнике снова раздались 2 голоса. «Докладывает разведчик 2. Центр, слушай, может быть, мне показалось, но другой абориген бегал по двору того же дома и с помощью фонарика пытался показать мне общее начертание известной теоремы штаны Приудоникса». «Пифагоровы! Пифагоровы!» — поправил строго Ложкин. «Прекратите наблюдение за ничтожным объектом», — сказал голос центра. «Уровень цивилизации измеряется не отдельными попытками научиться считать или даже читать, а ее общими достижениями. Разведчик 1, сообщите мне, каковы результаты замеров у края их муравьиного скопления». «Я потрясен», — раздался голос 1-го разведчика. «Они выбрасывают грязь в водоемы и в воздух, которым дышат. Причем не только сами дышат, но и заставляют дышать окружающих. Слышите, разведчик 2? Они буквально ходят под себя. Вам понятно это грубое выражение?» Ложкин протянул руку и хлопнул ладонью по кнопкам. Разговор инопланетных исследователей прервался. «Хватит!» — не выдержал Ложкин. «Это мне противно слушать!» «Погодите!» Минц включил систему вновь. Вернулись Грубин с Удаловым. «Как результаты?» спросил Грубин. «Они теорему угадали?» «Они Пифагора Приудониксом зовут», сообщил Ложкин. «Нечего нам с ними разговаривать. Неужели связь налажена?» обрадовался Удалов. «Боюсь, что наоборот», сказал Минц. «Они не хотят признавать нас разумными». «За что же?» «Их не убеждает, что мы знаем теоремы. Они считают, что мы грязно живем». «Лев Христофорович», — взмолился Удалов, — «нельзя ли машину наоборот переставить, чтобы мы им сказали?» «Постараюсь». Профессор начал щелкать кнопками. «Вот, можете, Корнелий Иванович, обращаться к братьям по разуму. Сколько вам захочется». Удалов взял микрофон, прокашлялся и начал. «Вы меня слышите? Братья по разуму!» «Кто вышел на связь без разрешения?» — рявкнул в ответ центр. «К вам обращаются представители земной цивилизации. Цивилизации, которую вы сейчас увидели собственными глазами, и величие которой вы не смогли осознать». «Хорошо излагает», — одобрил Ложкин. «Ты не стесняйся». «Выйдите с эфира, вы мешаете нормальной работе», — ответил центр. «Мы не вступаем в переговоры с аборигенами». «Мы не аборигены», — возразил Удалов. «Мы можем похвастаться большими успехами в науке, сельском хозяйстве, а также в искусстве и литературе». «Я его взял на луч», — сообщил другой голос, принадлежащий одному из разведчиков. «Это тот самый, который умеет 2 и 2 складывать. Я его узнал». «Правильно», — согласился Удалов. «Я умею не только считать и писать, как вы высказались в своих разговорах. Я умею также многое другое». «С ума сойти», — возмутился центр. «Мы теряем время, а он занимает эфир». «Присмотритесь к нам!» — закричал в отчаянии Удалов. «Нам обидно, что вы нас не признаете. Мы достойны дружбы и товарищества». «Придется улетать», — решил центр. «Разведчиков прошу вернуться на корабль. Никогда не думал, что аборигены могут быть настолько назойливы и бестактны». «Так вы не хотите?» — угрожающе спросил Ложкин, отобрав у соседа микрофон. «Мы ничего не хотим», — сказал центр. «Оставьте нас в покое. Мы прилетаем к планете, открываем ее». «Не надо нас открывать», — произнес Ложкин. «Мы уже открыты». «Мы открываем», — настаивал центр. «Разочаровываемся низким уровнем культуры и технологии. Узнаем, что вы живете в муравейниках, портите воду и воздух, истребляете других живых существ. Делаем вывод, что вам еще надо развиваться миллионы лет, чтобы получить право зваться цивилизацией. И вдруг вы имеете наглость вмешиваться в наши разговоры, в нашу деятельность и начинаете выпрашивать наше внимание. Нет, нет, так не пойдет. Разведчики на борту?» «Погодите», — воскликнул Удалов. «Еще не все потеряно. Мы будем учиться». «Все по местам», — скомандовал центр. «Дети, наша школьная экскурсия на дикую планету закончилась раньше, чем вы предполагали. Но главное, вы поняли, когда видите дикаря, старайтесь держаться от него подальше. Дикарь злобен, нахален и навязчив». Последние слова донеслись уже тихо. Понятно было, что корабль пришельцев улетает от Земли в неведомые дали космоса. «Да», — вздохнул Грубин, — «это были дети». «От детей разве дождешься чуткости?» — сказал Ложкин. «Дети во всем мире нахальные, а если им разрешают еще по космосу шастать, то таких детей лучше и не слушать». «Разумеется», — согласился Минц, отключая аппаратуру и протирая глаза. Его клонило в сон. «Разумеется, мы можем скептически отнестись к выводам о нашей жизни, которые принадлежат инопланетным школьникам». «Если бы взрослые, то поняли бы», — проговорил Удалов. «Если бы это были взрослые», — тихо поправил его Грубин, — «они могли бы и не такие выводы сделать, не в нашу пользу». «Сколько можно?» — возмутился вдруг Ложкин. «Говорю я, говорю везде, что пора заняться очисткой окружающей среды, а то перед космосом стыдно. Ноль внимания. К нам уже космических детей не пускают». Остальные промолчали. «Великий гусляр». Продолжение следует. Читал Чейз.